Примечательно, что для создания волшебных призраков алхимикам была необходима весьма прозаическая субстанция – свежий навоз. Одним из этапов производства феникса было закапывание колбы в навозную кучу. В течение 40 дней свежий гурт выделяет ровное тепло. Этот жар мои предшественники называли температурой Египта. При этом преющий навоз стыдливо именовался сырым огнем. Тощая коровенка Катерины не подвела, так что все детали генезии, включая погружение колбы в теплый гниющий гурт, были исполнены мной с надлежащей тщательностью. Истово следуя наставлениям своих учителей, я убедился: химические процессы длиною в месяцы и годы были выдуманы ими, чтобы отпугнуть случайных любопытных. С этой же целью все их наставления содержали пропуски. 7 лет назад они были для меня неодолимым препятствием. Теперь я с неожиданной легкостью преодолевал темные места и философские фигуры умолчания. Фениксы, растительные призраки, были скорее магической игрушкой, наглядной демонстрацией алхимического могущества, чем действительно полезной вещью. И в наше изощренное время вряд ли могли кого-то поразить. Растения, пережженные в голубоватый пепел, буквально кремированные в тигле, после смешения их останков с эликсиром жизни при легком нагревании колбы обнаруживали свой прежний вид. При этом они напоминали затейливый прозрачный дымок. Привидение некоторое время сохраняло форму, цвет и размеры растения. Мои великие предшественники называли это явление генезией теней. С ее помощью они без труда воспроизводили внешний вид растения или даже небольшое животное пред восхищенными зрителями. О том, что существовал и другой, высший вид генезии тел, подразумевающий ускоренный рост и в то же время восстановление разрушенных смертью организмов, то есть физическое воскрешение растений, животных и даже человека, упоминалось скупо и редко. Но по разрозненным высказываниям и свидетельствам я догадался, что и это возможно. Лампаду жизни я оставил Катерине вместе с деньгами, полученными от ляги. Попарился на прощание в баньке. Байна топилась по-черному, но только в черной бане живет настоящий терпкий аромат и особая звонкая сухость. Душистый пар колдовал надо мной, дарил обжигающую ласку. Горячая колыбель пахла березой и мятой, и тело наконец-то отогрелось и опамятовало, отозвалось робким движением. Я до полусмерти хлестался веником и на карачках выползал в прохладный, в настежь распахнутый предбанник и, сидя на полу, застланном тканными половичками, смотрел на огромную медную луну. Лежа в постели, я долго ворочался и, несмотря на усталость последних дней, не мог уснуть. В полнолуние я плохо сплю. Поздней ночью ко мне за перегородку вошла Катерина. Она шла ко мне по дорожке из лунного света, слегка вытянув руки, как слепая или сомнамбула. Луна освещала ее со спины. Сорочка сквозила на свет, осеняя тело прозрачным облаком. Длинные распущенные волосы светились, как стеклянный дождь. Она несмело встала у порога и спустила с плеч лямки. Льняная хламида скатилась к ногам. В лунном свете ее тело было неземным, неплотским. В нем была и призрачная невесомость, и пышная щедрость рая. Я хотел что-то сказать, остановить ее, но не смог. Ее робкие ласки были безгрешны и бережны. Я замер, чувствуя свое подлое бессилие. Я был обесточен и жалок, но ее обволакивающая нежность ничего не требовала взамен. Она была медлительна и величава, как богиня. Ее мягкие соски источали забытую сладость. Я видел себя в запретном сне, где женщина укачивала и ласкала меня, как ребенка. Но она проснулась, требовательно и алчно потянулась ко мне. Так жадно и обреченно любят, должно быть, в последний раз, до рассвета прожигая тысячи жизней. Мы неслись сквозь рассыпающиеся звездные кольца, распаленные, перепутанных гривах, жаркие, терпкие от пота. К рассвету она уснула, охладела и вновь обратилась в безмятежную нежность. Она была прохладна и покорна, как весенняя пашня, как материнская лона земли.